Быть же в субботу второпервую итиму сквозесение, и восторгах ученицы его классы, и одяху стирающи руками. Нет си же от фарисей реши им, что творите, его же недостоит творите в субботы. И отвечав Иисус рече к ним, не ли сего чли есте, еже сотвори Давид, егда взалкася сам, иже с ним сущий, как овниде в дом Божий, и хлеб и предложение взем и яде, и даде сущим с ним, и же недостоешь и ясти, токмо единим ереем, и глаголаши им, яко Господь есть Сын Человеческий и субботе, быть же и в другую субботу вните ему в сонмище и учите, ибе там о человек, и рука его десная бесуха, назирав уже книжницы и фарисеи, аще в субботу исцелит добрящу тречнай. Он же ведяше помышлений их и рече человеку, имущему суху руку, восстань и стань посреде. Он же восстав ста, рече же Иисус к ним, вопрошу вы, что достоит субботы, добро творите или зло творите, душу спасти или погубите, они же умолчаша, и возрев на вся их рече ему, простри руку твою, он же сотвори тако, и утвердися рука его здрава, яко другая, они же исполнишеся безумие, и глаголоху друг ко другу, что выше сотворили Иисусови. Быть же во дни тые, изыди в гору помолитеся, ибе об ночь в молитве Божией, и когда бысть день призва ученики своя и избра от них дванадесяти, их же апостолы нарече, Симона, его же именова Петра, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона нарицаемого Зелота, Иуду Иаковля и Иуду Искариотского, и же и бысть предатель. Исшед с ними ста на месте равне, и народ ученик его, и множество много людей от сия Иудеи и Иерусалима, и по море Тирска и Сидонска, и же приидоша подслушайте его и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасайтесь ему, яко силу от него исхождаше и исцеляше вся. И то и возведу очи свои на ученики своя глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блаженни алчущие ныне, яко насытитеся. Блаженни плачущие ныне, яко возсмеетеся. Блаженни будете, егда возненавидят вас человецы, егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себо мзда ваша много на небеси. Посим бо творях у пророкам отцы их, бачи горе вам богатым, яко отстоите утешение вашего. Горе вам насыщение ныне, яко взалчите, горе вам смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете. Горе, егда добре рекут вам си человецы, посим бо творях у лжепророкам отцы их. Но вам, глаголю слышащим, любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас, благословите клянущие вы и молитесь за творящих вам обиду. Бьющему тя в ланиту подожди другую, и отзымающего тиризу и срочицу не возбрани. Всякому же просящему у тебе дай, и отзымающего твоя не стязуй. Яко же хочете да творят вам человецы, и вы творите им такожде, яще любите любящие вы, кай вам благодать есть, ибо и грешницы любящие их любят. Яще благотворите благотворящим вам, кая вам благодать есть, ибо и грешницы тожде творят. Яще взаим даете, от них же чаете восприяти. Кая вам благодать есть, ибо и грешницы грешникам взаим давают, да восприимут равное. Обаче любите враги ваши, и благотворите, и взаим дайте нечесо же чающе. И будет мзда ваша много, и будете сынове Вышнего, яко той благ есть на безблагодатные и злые. Будете убо милосерди, яко же и Отец ваш милосерд есть. И не судите, и не судят вам, и не осуждайте, да не осуждений будете. Отпущайте, и отпустят вам, дайте, и дастся вам. Меру добру на ткану и потрясну, и приливающиеся дадят на лоно ваше. Той по меру ей уже мерите, возмерится вам. Рече же притчу им, и да может слепец слепца водите, не оба ли в яму впадетося. Несть ученик над учителем своим, совершен же всяк будет, яко же и учитель его. Что же видишь, Иисучец, и же есть во очи си брата твоего? Бервна же, еже есть во очи си твоем, не чуешь и? Или како можешь и рещи брату твоему? Братья, остави, да изму, сучец, и же есть во очи си твоем, сам сущего во очи си твоем бервна не видя. Лицемерие, изми первое бервно из очисе твоего, и тогда прозришь и изъять, и сучец, из очисе брата твоего. Несть бо древо добро, творя плода зла, ниже древо зло, творя плода добра. Всяк бо древо от плода своего познается, не от тернии бо чешут смоквы, не от купины емлют гроздья. Благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благое, и злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое, от избытка бо сердца глаголют уста его. Что же мя зовите, Господи, Господи, не творите, я же глаголю. Вся гряды ко мне и слышай словеса моя, и творяя, скажу вам, кому есть подобен. Подобен есть человеку, зиждущу храмину, и же ископа и углуби, и положи основание на камени. Наводнению же бывшу припаде река храмини той, и не може поколебать ия, основана бобе на камени. Слышавый же и несотворивый, подобен есть человеку, создавшему храмину на земли без основания. Ей же припаде река, и абе падеся, и бысть разрушение храмины, то я велие.